поднесла руку к колбу журналиста. Лоб был холоден, как и конечности. «Брадикардия», — подумала Нора, и чувство некоторого успокоения сменилось паникой. Если потеря крови продолжается и не осталось области, которую мог бы отключить организм, наступает период полной декомпенсации. Уменьшается поступление крови в жизненно важные органы, биение сердца вначале замедляется, а затем оно останавливается навсегда. Не снимая ладони с лба Смитбека, Нора бросила полное отчаяние взгляд на монитор ЭКГ. Показатели заметно изменились, пики стали ниже, и частота ударов сердца еще более снизилась. Теперь она составляла 50 в минуту. Схватив Смитбека за плечи, она грубо его затрясла и крикнула: «Билл! Билл, будь ты проклят! Приди же в себя! Прошу тебя!» Писк аппарата ЭКГ стал каким-то сбивчивым, ритм сердца продолжал замедляться. Ничего больше сделать она не могла. Нора смотрела на экраны, ее все сильнее охватывало ужасное чувство полного бессилия. Затем она закрыла глаза и уронила голову на обнаженное плечо Смитбека, неподвижное и холодное, словно могильный камень. Глава 9. Пендергаст, спотыкаясь, брел вдоль столов старинной лаборатории. Очередной приступ боли разорвал его внутренности, и он на миг остановился, чтобы усилием воли подавить его. Несмотря на всю серьезность ранений, какой-то уголок его мозга оставался ясным, свободным от всякого постороннего влияния. Он старался пробиться в этот уголок через густой туман боли, пытался разобраться в том, что его окружает. Титровальные и дистилляционные аппараты, пробирки, реторты и горелки. Одним словом, скопление стекла и металла. В то же время, несмотря на обилие приборов, он не видел ключа к разгадке главного проекта Ленга. Химия есть химия. Вы используете те же реагенты и приборы, вне зависимости от того, что вы синтезируете или выделяете. В лаборатории было много вытяжных шкафов и старинных ящиков для работы в перчатках с опасными веществами. Это говорило о том, что Ленг имел дело либо с ядами, либо с радиоактивными образцами. Но это лишь подтверждало то, что он предполагал с самого начала. Вызывало удивление лишь оборудование лаборатории. Отсутствовали компьютеры или иные приборы, имеющие интегральные схемы. В лаборатории не было ничего, в чем нашла бы отражение революция в биохимии после 60-х. Судя по возрасту оборудования и его жалкому состоянию, создавалось впечатление, что все работы в лаборатории прекратились лет 50 назад. Но в этом не было никакого смысла. Ленг наверняка был знаком с последними научными достижениями. Он мог позволить себе приобретать новейшее оборудование, которое способствовало бы решению стоящей перед ним задачи. И до недавнего времени он был жив и здоров. Предположим, Ленг уже успешно завершил свое исследование. Если так, то где его результаты? И в чем они состояли? Может быть, плоды работы Ленга находятся здесь, в подвале? А что, если он просто отказался от продолжения работы? Луч фонаря Фархевена блуждал рядом, и Пендергаст, бросив строить догадки, заставил себя двинуться вперед. В дальней стене комнаты находилась дверь. Преодолевая чудовищную боль, он потащился по направлению к ней. Если это была лаборатория Ленга, то за ней оставалось одно, от силы два рабочих помещения. Головокружение усилилось. Пендергаст находился в таком состоянии, что практически не мог идти. Наступил конец игры. А он по-прежнему не знал ответа. Пендергаст толчком распахнул дверь и сделал 5 шагов в следующую комнату. Он поднял колпачок фонаря, чтобы в последний раз определить, где находится, осмотреть содержимое помещения и предпринять еще одну попытку раскрыть тайну. Но в этот момент ноги отказались ему служить. Когда он упал, фонарь выпал из его рук и покатился по полу, разбрасывая безумные световые пятна по потолку и стенам. Последнее, что увидел Пендергаст, был блеск сотен заостренных стальных предметов. Глава 10. Как только замер звук второго выстрела, Хирург нетерпеливо обвел лучом комнату. Свет фонаря выхватил из темноты траченную молью одежду и старинные выставочные шкафы. Потревоженная моль велась в воздухе. Хирург был уверен, что и на этот раз попал в Пендергаста. Первая рана была серьезной. Она причиняла сильную боль, лишала сил, и состояние раненого постоянно ухудшалось. Вторая пуля попала, наверное, в руку, что позволяло агенту ФБР продолжать движение. Рана была исключительно болезненной, и если хирургу повезло, то пуля могла задеть важную вену, усиливая потерю крови. Он задержался в том месте, где упал Пендергаст. Настоящим вблизи шкафу виднелись брызги крови, а большое пятно расплылось там, где агент прокатился по полу. Хирург отступил на несколько шагов и, испытывая чувство презрения, осмотрелся по сторонам. Это была еще одна из нелепых коллекций Ленга. Этот тип был невротическим коллекционером, и подвал полностью соответствовал остальному дому. Здесь не могло быть чудесного эликсира или философского камня. Болтая о главной цели Ленга, Пендергаст просто хотел вывести его из равновесия. Какая цель может быть выше, чем продление жизни людей? И если это дурацкое собрание зонтов, тростей и париков имело отношение к высшей цели Ленга, то это говорило о том, что доктор был слишком мелок для своего собственного открытия. Не исключено, что за долгие годы одиночества и затворничества к нему пришло безумие. В то же время при их первой встрече 6 месяцев назад Ленг выглядел совершенно нормальным. Впрочем, что определенного можно сказать о молчаливом аскете? Внешний вид в этом случае мог ничего не значить. Никто не знал и никогда не узнает, что творилось в душе этого человека. Но в конечном итоге это уже не важно. Совершенно ясно, что открытие предназначалось для него. Ленг был всего лишь сосудом, пронесшим это открытие через годы. Подобно Иоанну Крестителю, он только продолжил путь. Эликсир предназначался Фархейвену. Творец поместил волшебное открытие на его пути, и он станет таким Ленгом, которым тот должен быть. Он, Фархейвен, добившись успеха, не скроется, подобно отшельнику в этом доме, позволив бесконечной череде лет катиться мимо. Усовершенствовав эликсир и приняв ту дозу, которую должен был принять Ленг, он сразу выйдет в мир, подобно вылупившейся из кокона бабочке. Он посвятит свою бесконечно долгую жизнь прекрасным вещам – путешествиям, любви, учебе, поискам различного рода наслаждений. Деньги никогда не будут для него проблемой. Хирург усилием воли прогнал все посторонние мысли и снова двинулся по неровному следу, оставленному Пендергастом. Следы становились все более смазанными. Агент ФБР явно с трудом отрывал ноги от пола. Впрочем, нельзя было исключать и того, что Пендергаст просто имитировал тяжелую рану. Но Фархейвен чувствовал, что это не так. Никто не может сфальсифицировать потерю крови. И никакой человек не может притвориться, что в него попала пуля. Да не один раз, а дважды. Не спуская глаз со следов, хирург прошел через арку и оказался в следующей комнате. При свете фонаря он увидел, что попал в старинную лабораторию. Длинные столы были уставлены химической посудой самой разнообразной формы – колбами, ретортами, стеклянными змеевиками и трубками. Все это было покрыто пылью и выглядело очень старым. Во многих пробирках виднелся какой-то спекшийся осадок. Ленг много лет не пользовался лабораторией. На одном столе полки проржавели настолько, что вся химическая посуда упала и теперь валялась мелкими осколками на полу. Неровные следы Пендергаста вели через лабораторию к двери в дальней стене. Фархейвен зашагал быстрее, подняв револьвер и держа палец на спусковом крючке. «Время», — подумал он, подойдя к двери, — «пора с ним кончать». Глава 11. Войдя в комнату, Фархейвен сразу увидел Пендергаста. Агент ФБР стоял на коленях в луже крови, уронив голову. Попыткам спрятаться, скрыться и ввести в заблуждение пришел конец. Пендергаст был очень похож на раненое и умирающее животное. Фархейвен знал, что смерть в таких случаях наступает не сразу. Она приходит как бы в несколько этапов. Вначале животное остается на ногах, оно потрясено и слегка дрожит.

Именно оттуда донесся звук второго выстрела. Но выход из дома находился не внизу, а где-то наверху. Ей не хотелось оставлять Смитбека даже на миг, но надо было как можно скорее обеспечить ему квалифицированную медицинскую помощь. Это был вопрос жизни и смерти. Достав из кармана фонарь, она подошла к двери и вышла в каменный коридор. На то, чтобы изучить подвал, ушло не более 5 минут. Это был лабиринт узких проходов и небольших сырых комнат, облицованных все тем же необработанным камнем. Проходы были низкими и темными, и Нора не раз теряла ориентировку. Она нашла разбившуюся кабину лифта и труп Шонесси. Лифт, увы, не работал, а подняться по его колодцу не было ни малейшей возможности. В конце концов, девушка наткнулась на массивную металлическую дверь. Дверь определенно закрывала выход наверх, но она была заперта. Пендергаст смог бы открыть замок, но Пендергаста здесь нет. В конечном итоге замерзшая и разочарованная Нора вернулась в операционную. Если в подвале и имелся второй выход, то он был тщательно замаскирован. Итак, они оказались в заточении. Девушка подошла к лежащему без сознания Смитбеку и ласково провела рукой по его волосам. Ее взгляд снова упал на проем в стене, открывающий путь к идущей вниз темной лестнице. Там, в глубине, царили тьма и тишина. Нора только в этот момент сообразила, что тишина продолжается довольно долго. Практически с момента второго выстрела. Что-то могло произойти. А что, если Пендергаст? Нора. Зов Смитбека был едва слышен. Она резко обернулась. Журналист лежал с открытыми глазами, а его лицо искажало гримаса боли. «Билл!» — воскликнула девушка, схватив его руку. «Слава богу!» «Боюсь, что я старею», — пробормотал он. Вначале ей показалось, что он бредит. «Что?» «Я получил рану. Пришел в себя и увидел, что ты сотворила. То же самое произошло и в Юте. Помнишь? Я думал, что одного раза будет более чем достаточно». Он попытался улыбнуться, но вместо улыбки скривился от боли. «Помолчи, Билл», — сказала она, легонько ударив его по щеке. «С тобой все будет окей. Мы тебя отсюда вытащим. Я собираюсь...» Но в этот момент журналист снова впал в бессознательное состояние. Нора посмотрела на монитор и почувствовала громадное облегчение. Все показатели стали лучше, пусть даже и незначительно. Капельница продолжала питать тело спасительной жидкостью. А затем до нее долетел чей-то крик. Он раздался где-то в глубине, там, куда вела темная лестница. Такого страшного, леденящего кровь звука ей раньше слышать не приходилось. Он начинался на высокой, разрывающей барабанные перепонки ноте. Этот ужасный нечеловеческий визг продолжался примерно минуту, затем голос начал дрожать, прерываться и в конце концов перешел в рыдающее рычание. После этого до ее ушей издали долетел звук удара металла о камень. Затем снова наступила мертвая тишина. Нора смотрела на проем в стене, ее мозг бешено работал. Что там произошло? Неужели Пендергаст погиб? А может быть, умер его противник? Не исключено, что мертвы они оба. Если Пендергаст ранен, то она обязана ему помочь. Он сможет открыть замок в железной двери или найти какой-то иной путь, чтобы вызволить Смитбека из этой адской дыры. С другой стороны, если хирург жив, а Пендергаст умер, то рано или поздно ей придется встретиться с убийцей. Так пусть это произойдет раньше и на ее условиях. Будь она проклята, если будет, словно утка, ждать возвращения хирурга, чтобы тот снова посадил ее на цепь и закончил работу на Смитбеке. Нора взяла со столика самый большой хирургический скальпель. Затем, держа в одной руке фонарь, а в другой скальпель, она подошла к ведущей в подземелье двери. Узкая, развернувшаяся вдоль вертикальной оси панель ничем не отличалась от камня стен. За дверью находился заполненный темнотой колодец. Направив узкий луч фонаря вниз, Нора начала медленно и бесшумно спускаться по каменным ступеням винтовой лестницы. У последнего поворота она выключила фонарь и стала ждать, спрашивая себя, что же делать дальше. Сердце колотилось так, словно хотело выскочить из груди. Свет фонаря, если его включить, сразу выдаст ее присутствие и сделает легкой мишенью для хирурга. Но без света она просто не могла следовать дальше. Видимо, нужно пойти на риск. Нора включила фонарь, вышла из лестничного колодца и едва не ахнула от удивления. Она оказалась в длинной узкой комнате, уставленной от пола до потолка разнообразными бутылками. Луч мощного фонаря, танцуя по бесконечным рядам стекла, усеивал стены комнаты мириадами разноцветных ярких пятен. Норе казалось, что она находится в центре какого-то гигантского витража. Очередная коллекция. Что все это означает? Но времени, чтобы удивляться, у нее не было. Два ряда следов на полу вели куда-то в темноту. На пыльном полу виднелись пятна крови. Как можно быстрее она прошла через арку в другую комнату, заполненную так же, как и первая, стеклянными сосудами. Дорожки следов вели дальше. В дальнем конце помещения находилась очередная арка, закрытая занавесом. Нора выключила фонарь и двинулась к арке. Не входя в нее, девушка остановилась и прислушалась. Тишина. Соблюдая величайшую осторожность, она отвела в сторону занавес, вгляделась в темноту и, естественно, ничего не увидела. Помещение оказалось пустым, но убедиться в этом возможности у нее не было. Видимо, придется снова идти на риск. Нора глубоко вздохнула и включила фонарь. Луч света выхватил из темноты большую комнату, сплошь уставленную выставочными шкафами. Девушка двинулась по направлению к арке в конце комнаты, сворачивая по пути то к одному, то к другому шкафу. За аркой находилась анфилада небольших сводчатых комнат. Она нырнула в ближайшую и снова прислушалась. Но в помещении царила тишина, и ничто не говорило, что ее присутствие обнаружено. Она двинулась вперед и попала в комнату, где все шкафы были заполнены лягушками, ящерицами, змеями, тараканами и пауками самых разных размеров, форм и расцветок. Неужели кабинет диковин Ленга не имеет конца? У следующей ведущей в темноту арки она снова пригнулась, выключила фонарь и попыталась уловить хоть какие-нибудь звуки в находящемся за аркой помещении. И, наконец, она что-то услышала. Звук был крайне слабым и вдобавок искаженным эхом от каменных стен. Это был глухой, прерывистый стон, постоянно меняющий свою тональность в каком-то дьявольском ритме. Кровь заледенела в жилах, а мышцы напряглись в непроизвольном порыве бежать отсюда как можно дальше. Но нечеловеческим усилием воли Нора заставила себя остаться на месте. Что бы ни находилось там, в темноте, ей рано или поздно предстояло с этим встретиться. Кроме того, она нужна Пендергасту. Призвав на помощь всю свою отвагу, Нора включила свет и бросилась вперед. Она промчалась через еще одну уставленную застекленными шкафами комнату, быстро миновала помещение, показавшееся ей складом одежды, и оказалась в старинной лаборатории, где было полным-полно змеевиков, химической посуды и покрытых толстым слоем пыли приборов и машин с ржавыми тумблерами и запыленным стеклом индикаторов. До ее слуха долетел какой-то звук, и девушка замерла меж лабораторных столов. За первым звуком последовал второй. Его источник находился где-то совсем близко от нее. Это был звук шагов. Кто-то шел, или вернее брел, волоча ноги, по направлению к ней. Нора инстинктивно нырнула за ближайший стол и выключила фонарь. Раздался еще один звук. Он был абсолютно чуждым уху, но в то же время бесспорно принадлежал человеку. Начался он как глухое, похожее на стук зубов и прерываемое судорожными вздохами пощелкивание, а затем перешел в едва слышное причитание. Странный звук неожиданно прекратился и остался лишь шорох приближающихся неуверенных шагов. Она застыла за столом, окаменев от ужаса. Звук шагов становился все ближе и ближе. И вдруг тьму разорвал ужасный вопль. За воплем последовал захлебывающийся кашель и звук отхаркивания. Эхо крика медленно замирало, многократно отражаясь от каменных стен. Нора старалась унять бешено бьющееся сердце, несмотря на издаваемый незнакомый звук, приближающееся к ней существо бесспорно было человеком. Во всяком случае, должно быть таковым, внушала она себе. А это означало, что к ней приближается либо Пендергаст, либо хирург. Нора чувствовала, что это хирург. Неужели его ранил Пендергаст? А может быть, Убийцу просто покинул разум. У нее было одно преимущество. Хирург не знал, что она здесь. На него можно напасть из засады и убить скальпелем, если ей хватит на это мужества. Девушка скорчилась за столом, держа в одной дрожащей руке фонарь, а в другой скальпель. Шорох волочащихся по полу ног прекратился. Целую минуту, которая показалась ей вечностью, в помещении царила полная тишина. Затем шаги возобновились, шаркающие, неровные. Теперь он был в одной с ней комнате. Шаги то и дело прерывались довольно длительными паузами. Прошла еще одна минута полной тишины, за которой последовало 5-6 неуверенных шагов. Теперь она могла слышать и дыхание. Это были судорожные, свистящие вздохи. Казалось, что воздух проходил через какое-то узкое влажное отверстие. Вдруг раздался сильный удар, за которым последовал звон разбитого стекла. Таинственное существо наткнулось на большой прибор, и тот упал со стола на пол. Эхо удара многократно отразилось от каменных стен. «Держись», — сказала себе Нора. «Держись. Если это хирург, то Пендергаст ранил его очень тяжело. В таком случае где же сам Пендергаст? Почему он не преследует убийцу?» Теперь от источника звука ее отделяло не более 20 футов. Она слышала какое-то царапание, бормотание, тяжелое дыхание и позвякивание осколков стекла на полу. Хирург пытался подняться на ноги. Затем послышался шаркающий звук, за ним второй. Он возобновил движение, хотя и страшно медленно. И это дыхание. Хриплое, с влажным бульканьем. Казалось, что воздух проходит через заполненную водой дыхательную трубку. Нора не помнила, чтобы какой-нибудь звук когда-либо действовал на ее нервы так, как это бульканье. 10 футов. Нора крепче сжала скальпель, ощущая, как по ее жилам разливается адреналин. Сейчас она врубит свет и нападет на него. Неожиданная атака обеспечит ей решающее преимущество, особенно в том случае, если он тяжело ранен. Нора услышала громкий булькающий вдох, тихое шарканье, еще один хриплый вдох и звук очередного судорожного шага. Девушка вся напряглась, готовясь ослепить врага ярким светом и нанести смертельный удар. Еще один шаг, шорох подтягиваемой ноги, бульканье вдоха. Пора. Нора включила фонарь, но вместо того, чтобы ринуться на врага со скальпелем, она замерла с поднятой рукой. И затем она закричала. Глава 13. Кастер стоял на верхней ступени широкой лестницы и с неописуемым удовольствием смотрел на море голов. Слева от него находился только что прибывший со сворой своих помощников мэр, а справа комиссар полиции. За спиной капитана топтались два ведущих детектива и его человек Нойс. Сборище было поистине внушительным. Зрителей собралось так много, что пришлось перекрыть движение по Central Park West. Над толпой висели вертолеты прессы, а лучи прожекторов заливали головы людей ярким светом. Арест хирурга в жизни Роджера К. Брисбейна III, генерального советника и заместителя директора музея, вызвал громадный общественный резонанс. Терроризировавший город убийца-имитатор оказался вовсе не бездомным психом, обитающим в Центральном парке на листе картона. Хирургом был один из столпов нью-йоркского светского общества, сердечно улыбавшийся своим многочисленным друзьям на презентациях и филантропических балах. Это был человек, чья фигура в безукоризненно сшитом костюме часто появлялась на страницах «Авеню» и «Ярмарки тщеславия». И теперь он стоял со скованными руками, как один из самых отвратительных серийных убийц в истории Нью-Йорка. Какая гримаса судьбы! И он, капитан Кастер, собственноручно его поймал. Мэр о чем-то вполголоса беседовал с директором музея Калоппи, которого, наконец, выудили из его собственной квартиры в Эст-Энде. Директор больше всего смахивал на зануду проповедника, а костюм, который он носил, можно было увидеть лишь в одном из ранних фильмов ужасов с участием Бела Лугоши. Полиция, подозревая, что в доме происходит что-то неладное, взломала дверь. Копы видели тени в окнах, но на стук никто не отвечал. Говорили, что полицейские обнаружили его привязанным к постели.

Под мышками несчастного виднелась россыпь фистул, похожих на мелкие красные ягоды, некоторые из которых распухали прямо на глазах. Одна из них лопнула, а остальные продолжали расти. Но больше всего Нору ужасали его глаза. Один из них, набухший кровью, вдвое превосходил нормальные размеры и шаром выпирал из глазницы. Глаз беспорядочно вращался, но ничего не видел. Второй глаз, напротив, был темным, сморщенным и неподвижным. В глазнице он сидел глубоко и был едва заметен под бровью. Нора всем телом содрогнулась от ужаса и отвращения. Перед ней, видимо, была одна из несчастных жертв хирурга. Но что случилось с этим человеком? Через какие ужасные муки ему пришлось пройти? Когда она, окаменев от ужаса, смотрела на несчастного, тот остановился и, кажется, впервые заметил ее присутствие. Человек вздернул голову и обратил на нее выпуклый глаз. Девушка напряглась, готовая обратиться в бегство. Но в этом не было необходимости. Существо затряслось всем телом с головы до пят, его голова упала на грудь, и оно возобновило свое движение в никуда. Нора отвела луч фонаря. Но это было еще не все. Норе показалось, что она узнала этого человека, и ее затошнило. Девушка узнала его в тот момент, когда вспухший глаз на миг задержался на ней. Она уже видела этого человека. Хотя его лицо было обезображено, Нора вспомнила, что видела его другим, уверенным и сильным. Этот человек выходил из лимузина рядом с раскопом на Кэтрин-стрит. Она испытала такой шок, что почти не могла дышать. Что с ним сделал хирург? Может ли она ему чем-то помочь? Но, едва успев подумать об этом, Нора поняла, что помочь этому человеку уже невозможно. Несчастный повернул назад и бесцельно побрел в ту сторону, откуда приплелся, в комнату, находившуюся за лабораторией. Девушка посветила ему вслед, и вдруг вдали, на границе света и тьмы, она увидела Пендергаста. Специальный агент лежал на боку в луже крови и казался мертвым. Неподалеку от него валялся огромный ржавый топор и стояла плаха. Подавив готовый вырваться крик, Нора пробежала под аркой и опустилась на колени рядом с Пендергастом. К ее изумлению, агент ФБР открыл глаза. «Что случилось?» – крикнула она. «С вами все в порядке?» «Никогда не чувствовал себя лучше, доктор Келли», – слабо улыбнулся Пендергаст. Она осветила лужу крови под ним и темно-красные пятна на рубашке. «Вы же ранены!» Пендергаст обратил на нее взгляд своих светлых и сейчас слегка затуманенный глаз. «Да, и боюсь, что мне потребуется ваша помощь». «Но что случилось? Где хирург?» Взгляд Пендергаста слегка прояснился, и он спросил. «Разве вы его не видели? Ведь он только что здесь проходил». «Что? Человек, покрытый струпями? Ферхевен? Выходит, он и был убийцей?» Пендергаст в ответ кивнул. «Боже, что с ним случилось?» «Отравлен». «Каким образом?» «Он кое-что брал в руки. Из тех предметов, что находятся в этой комнате. Все, что вы здесь видите, является частью экспериментальной системы доставки ядов. Прикасаясь к оружию, он получил через кожу изрядную дозу нейротоксических веществ и других быстродействующих ядов». Он схватил ее ладонь своей залитой кровью липкой рукой и спросил. «Как Смитбек?» «Жив». «Слава богу». «Хирург уже начал его оперировать». «Знаю. Состояние стабильное?» «Да, но не ясно, как долго он продержится. Его надо, так же, как и вас, немедленно отправить в больницу». Пендергаст кивнул и добавил. «Я знаю доктора, который может все это устроить». «Но как мы отсюда выберемся?» Револьвер Пендергаста лежал на полу неподалеку от них, и агент ФБР потянулся к оружию, скривившись от боли. «Помогите мне, пожалуйста. Нам надо добраться до операционной, чтобы посмотреть, как там Смитбек, и попробовать остановить мое кровотечение». Нора помогла агенту подняться на ноги. Пендергаст слегка пошатнулся и оперся на руку девушки. «Осветите нашего друга, пожалуйста», — сказал он. Монстр, некогда бывший Ферхевеном, бесцельно брел вдоль одной из стен комнаты. Он наткнулся на большой деревянный шкаф, остановился, попятился и снова двинулся вперед, словно не мог обойти препятствие. Пендергаст несколько мгновений следил за бесцельными маневрами Ферхевена, затем отвернулся и пробормотал. Опасности этот человек больше не представляет. Теперь возвращаемся в операционную и как можно быстрее». Они двинулись через анфиладу комнат. Пендергаст время от времени останавливался, чтобы передохнуть. Медленно, с большим трудом, постоянно кривясь от боли, он с помощью Норы поднялся по лестнице. Смитбек лежал на хирургическом столе. Журналист по-прежнему был без сознания. Нора быстро обежала взглядом экрана мониторов. Все жизненные показатели были очень слабыми, но стабильными. Литровый пакет с раствором почти опустел, и она сменила его на третий, полный. Пендергаст, склонившись над журналистом, отвернул зеленые простыни и осмотрел рану. Через несколько мгновений он отошел от стола и сказал просто: «Будет жить». Нора ощутила огромное облегчение. «А теперь я попрошу вас немного мне помочь. Первым делом помогите мне освободиться от пиджака и рубашки». Нора сняла пиджак, обвязанный вокруг талии агента, и помогла ему стащить рубашку. В животе Пендергаста была неровная рана, покрытая коркой запекшейся крови. Из разбитого локтя продолжали сочиться красные капли. «Подкатите тележку с хирургическими инструментами сюда», — указал здоровой рукой Пендергаст. Нора выполнила просьбу. Девушка не могла не заметить, каким мускулистым было тело Пендергаста, несмотря на его видимую худобу. «Возьмите эти зажимы, если это вас не затруднит», — сказал он, сдирая кровавую корку с раны и промывая ее бетадином. «Может быть, вы возьмете что-нибудь обезболивающее? Я знаю, что здесь есть». «У нас нет времени», — сказал Пендергаст. Он стряхнул кровавый комок на пол и направил свет хирургической лампы на рану. «Мне надо перевязать кровоточащие сосуды до того, как я окончательно ослабею». Нора внимательно следила за тем, как он осматривает рану. «Опустите, пожалуйста, лампу чуть ниже. Вот так. Отлично. Теперь, если вы дадите мне этот зажим...» Несмотря на всю свою выдержку, Нора, наблюдая за тем, как Пендергаст копается в своей ране, ощутила приступ тошноты. Через несколько секунд агент ФБР отложил зажим, взял скальпель и сделал короткий разрез перпендикулярно к ране. «Неужели вы собираетесь сами себя оперировать?» «Всего лишь быстрая и не очень стерильная попытка остановить кровотечение», — покачал головой Пендергаст. «Но мне обязательно надо добраться до вены». Он сделал еще один надрез, после чего сунул в рану похожий на щипцы инструмент. Нора скривилась, словно от боли, и попыталась направить мысли на что-то постороннее. «Как мы отсюда выберемся?» — спросила она. «Через подземные туннели. Изучая этот район, я узнал, что на этом участке Риверсайда когда-то обитал речной пират. Судя по обилию подземных помещений под нами, я почти уверен, что его резиденция находилась именно здесь. Вы обратили внимание, какой прекрасный вид открывается отсюда на Гудзон?» «Нет», — ответила Нора, судорожно сглотнув слюну. «Боюсь, что не обратила внимания». «Это вполне понятно, учитывая, что Северная станция контроля загрязнения воды существенно портит ландшафт», — сказал Пендергаст и при помощи щипцов вытянул из раны толстую вену. «Но 150 лет назад из этого дома открывался совершенно потрясающий вид на Нижний Гудзон. В начале 19 века речные пираты были явлением достаточно обычным. Под покровом ночи они грабили стоящие на якоре суда или захватывали пассажиров с целью получения выкупа». Пендергаст замолчал, изучил кончик вены и затем продолжил. «Ленг, видимо, это знал. Для него было чрезвычайно важно, чтобы в доме имелся большой подвал. Передайте ко мне этот шовный материал. Нет, не этот. Тот, который чуть толще. Номер 4. Благодарю вас». Увидев, как Пендергаст перевязывает вену, Нора содрогнулась. «Отлично», — сказал он через секунду, разжимая щипцы и откладывая в сторону лигатуру. «В основном кровоточила эта вена. С селезенкой, которая определенно пробита, я ничего поделать не могу. Поэтому мне остается лишь прижечь мелкие кровоточащие точки и закрыть рану. Не могли бы вы передать мне электрокоагулятор?» Нора вручила ему прибор. Тонкий синий, похожий на карандаш-стержень, с электропроводом на конце. На корпусе аппарата было две кнопки. Около одной из них была надпись «Разрез», а у второй — «Коагуляция». Пендергаст снова склонился над раной. Затем раздалось потрескивание. Агент ФБР прижег вену. Потрескивание повторилось. На сей раз оно было более продолжительным и сопровождалось тонким витком дыма. Нора отвела взгляд в сторону. «Скажите, а в чем состоял основной план Ленга?» – спросила она. Пендергаст ответил не сразу. «Энах Ленг», – сказал он, наконец, не отрывая глаз от раны, – «хотел исцелить человечество. Доктор желал его спасти». На миг Норе показалось, что она ослышалась. «Спасти человечество? Но он же убивал людей. От его рук погибли десятки человек». «Верно», – согласился Пендергаст. Нора снова услышала потрескивание электрического разряда. «Спасти каким образом?» – спросила она. «Уничтожив его». Девушка недоуменно уставилась на Пендергаста. «Да, именно в этом состоял великий проект Ленга. Он хотел очистить землю от людей, спасти человечество от самого себя ввиду его полной бесполезности. Доктор Ленг искал абсолютный яд. Отсюда этот бесконечный ряд комнат, заполненный химикатами, растениями, ядовитыми насекомыми и рептилиями. У меня и до этого была масса косвенных, указывающих на это признаков. В качестве примера можно вспомнить о ядовитом материале, обнаруженном на фрагментах стекла, найденных вами в старой лаборатории Ленга. Или надпись на древнегреческом языке по окружности герба. Вы обратили на нее внимание?» Нора тупо кивнула в ответ. «Это последние слова Сократа перед тем, как принять яд. В переводе это означает «Крито, я должен Асклепию петуха, не забудь вернуть ему мой долг». Да, я должен был все понять значительно раньше». Он прижег очередную точку и продолжил. «Но к полному пониманию я пришел, лишь увидев комнату с оружием. Только после этого мне удалось все связать воедино. Только тогда я осознал грандиозность его замысла. Поскольку одного абсолютного яда для реализации плана было недостаточно, Ленг работал и над созданием системы доставки. Он искал способ распространить яд по всему земному шару. После этого все самые нелепые и необъяснимые коллекции Ленга – одежды, оружие, перелетных птиц, переносимых ветром споры и все другое в том же роде – обрели для меня смысл. Эти предметы были отравлены им самим. Он экспериментировал с разными видами ядов». «Боже!» – вздохнула Нора. «Какой безумный план!» «И в то же время весьма амбициозный. Ленг понял, что на его реализацию одной человеческой жизни недостаточно. Поэтому он разработал метод продления жизни». Пендергаст отложил коагулятор в сторону и продолжил. «Я не вижу здесь никаких материалов, позволяющих закрыть рану. Видимо, Фархевен ни в чем подобном не нуждался. Если вы передадите мне вон ту марлю и медицинскую ленту, я заклею рану до лучших времен. Или, вернее, до того момента, когда ею займутся специалисты. Мне снова требуется ваша помощь». «Удалось ли Ленгу создать абсолютный яд?» – спросила она. «Нет. Судя по состоянию лаборатории, он прекратил работу примерно в 1950 году». «Но почему?» «Этого я не знаю», – сказал Пендергаст, накладывая марлю на выходное отверстие раны. Нора обратила внимание на то, что на лице агента промелькнуло уже знакомое ей тревожное выражение. «Это очень любопытно и остается для меня большой загадкой». Закончив перевязку, Пендергаст выпрямился. Нора, следуя его инструкциям, сделала из разорванной хирургической простыни перевязь для раненой руки и затем помогла ему натянуть рубашку. Пендергаст подошел к лежащему без сознания Смитбеку, внимательно оглядел его и мониторы. После этого он пощупал пульс журналиста и осмотрел наложенную Норой повязку. Затем агент ФБР порылся в шкафу, извлек оттуда наполненный какой-то жидкостью шприц и воткнул иглу в подающую раствор трубку. «Это его продержит до тех пор, пока вы, выбравшись отсюда, не известите моего врача», — сказал Пендергаст. «Я?» — изумилась Нора. «Моя дорогая доктор Келли, кто-то обязательно должен остаться со Смитбеком. Мы с вами переместить его не сможем. Кроме того, боюсь, что с дырой в животе и разбитым локтем двигаться куда-нибудь я просто не в состоянии. Не говоря уж о том, чтобы грести». «Не понимаю». «Скоро поймете. А пока, пожалуйста, помогите мне снова спуститься вниз». Бросив взгляд на Смитбека, Нора помогла Пендергасту спуститься по ступеням и пройти мимо бесконечных коллекций. Теперь, когда она знала их назначение, эти экспонаты казались ей еще более ужасными. Проходя через лабораторию, Нора замедлила шаг. В помещении, где хранилось оружие, она провела лучом фонаря по стенам и увидела Фэрхейвена. Бывший строительный магнат неподвижно сидел на полу в углу комнаты. Пендергаст бросил на него взгляд и, пройдя к тяжелой двери в дальней стене каменного склепа, с трудом открыл ее. За дверью обнаружилась еще одна примитивная, вырубленная в камне лестница. Создавалось впечатление, что они оказались в природной пещере. «Куда ведет лестница?» – спросила Нора. «Если не ошибаюсь, то к реке». Когда они спускались по ступеням, их охватил сильный запах влажной гнили. Вскоре свет фонаря выхватил из тьмы небольшой каменный причал, о который лениво плескались волны. На причале вверх днищем лежал деревянный ялик. «Логово речного пирата», — сказал Пендергаст. «Этим путем он тайно выходил на Гудзон, чтобы грабить суда. Если ялик еще способен держаться на воде, вы сможете выйти на реку». Нора осветила шлюпку. «Вы умеете грести?» – поинтересовался Пендергаст. «В этом деле я, можно сказать, эксперт». «Великолепно. Как мне кажется, в нескольких кварталах к югу отсюда находится заброшенная стоянка для маломерных судов. Высаживайтесь там и как можно скорее бегите к телефону. Вот листок. Это номер моего шофера Проктора. Расскажите ему, что случилось. Он тут же подъедет к вам, а затем устроит все, что требуется, включая врача для Смитбека и для меня». Нора перевернула ялик и спустила его на воду. Посудина была старая и протекала, но на воде держалась прилично. «Вы позаботитесь о Белле в мое отсутствие?» – спросила она. Пендергаст утвердительно кивнул. Нора осторожно перешла в ялик. «Доктор Келли», – негромко произнес Пендергаст, подходя к краю причала, – «я должен сказать еще кое-что». Девушка подняла на него вопросительный взгляд. «Власти не должны узнать о том, что находится в этом доме. Я убежден, что где-то в этих стенах хранится формула, позволяющая продлевать жизнь. Вы меня понимаете?» «Понимаю», — немного помолчав, ответила девушка. Значение этих слов дошло до нее не сразу. Идея продления жизни всегда казалась ей фантастичной, невероятной. «Кроме того, должен признаться, что у меня есть и личные мотивы для того, чтобы сохранить тайну. Я не хочу лишний раз бросать тень на имя Пендергастов». «Ленг был вашим предком?» «Да, он мой двоюродный прадед». Это было какое-то старомодное проявление семейной чести, но она уже давно поняла, что Пендергаст принадлежит совсем другому времени. Нора кивнула и вставила весла в уключины. «Мой врач переправит Смитбека в частную больницу в северной части штата. Там нам не станут задавать неудобных вопросов. Меня, естественно, прооперируют там же. Думаю, что о нашем маленьком приключении властям знать совсем не обязательно». «Понимаю», — повторила Нора. «Людям захочется узнать, что случилось с Фэрхейвеном. Но я сомневаюсь, что полиция сможет увидеть в нем хирурга или связать магната каким-то образом с домом номер 891 по Риверсайд-Драйв». «Выходит, убийства, совершенные хирургом, так и останутся нераскрытыми?» «Да. Но согласитесь, что именно нераскрытые убийства больше всего волнуют воображение публики». Нора оттолкнулась от причала и посмотрела на Пендергаста. «Еще один вопрос. Как вам удалось освободиться от оков? Это было похоже на чудо?» В полумраке Нора увидела, как уголки губ Пендергаста приподнялись в едва заметной улыбке. «Если фокус назвать чудом, доктор Келли, то это и было чудо». «Не понимаю». «Магия и семейство Пендергастов почти что синонимы. 10 поколений моих предков были фокусниками. Мы все в этих делах эксперты. Антуан Ленг Пендергаст не был исключением. Более того, в нашей семье он считался самым талантливым иллюзионистом. Не сомневаюсь, что вы заметили в столовой кое-какие сценические аппараты. В этом доме полно потайных дверей, секретных коридоров и ложных стен. Не зная того, Фэрхейвен заковывал свои жертвы в цепи, служившие для демонстрации фокусов. Я сразу узнал наручники Гута и кандалы из так называемой тюрьмы Бина. В них есть звено, которое фокусник может без труда разомкнуть при помощи пальцев или зубов. Для посвященного в секрет человека эти оковы не прочнее бумажной ленты. Сказав это, Пендергаст негромко, почти про себя, рассмеялся. Нора начала грести. Плеск воды нарушил тишину низкой каменной пещеры. Через несколько секунд ялик оказался у заросшего высокой осокой прохода между двумя скалами. Нора провела лодку сквозь зеленые заросли и неожиданно для себя оказалась на просторах Гудзона. Над рекой возвышалось массивное здание станции контроля, а дальше на севере горбилась сверкающая двухъярусная арка моста Джорджа Вашингтона. Девушка набрала полную грудь свежего речного воздуха и с трудом верилась, что она осталась жива. Нора оглянулась назад, на проход, через который только что провела ялик. Он выглядел как заросли спутавшихся растений. Нора взялась за весла и скоро увидела очертания старой шлюпочной гавани. Где-то далеко к югу сверкали небоскребы центральной части Манхэттена. Девушке казалось, что легкий ночной ветерок продолжает доносить до нее едва слышные отзвуки смеха Пендергаста. Эпилог. Волшебное зелье. Осень плавно перешла в зиму. Время снегопадов еще не наступило, день был морозным и солнечным. В начале декабря воздух в Нью-Йорке настолько чист, что кажется хрустальным. Нора Келли, держа за руку Смитбека, шагала по Риверсайд-Драйв и смотрела на Гудзон. Откуда-то с верховьев реки уже приплыли первые льдинки. Гряда скал на Нью-Джерсийском берегу темнела на фоне солнечного неба, а серебристый мост Джорджа Вашингтона, казалось, парил над рекой. Нора и Смитбек нашли себе квартиру на Вест-Энд-Авеню в районе 90-х улиц. Когда Пендергаст связался с ними и пригласил встретиться в доме 891 по Риверсайд-Драйв, они решили пройти пешком пару миль, чтобы насладиться прекрасным декабрьским днем. Впервые после отвратительного открытия на Кэтрин-стрит Нора чувствовала, что ее жизнь начинает возвращаться в нормальное, спокойное русло. Работа в музее шла успешно. Она получила все результаты радиоуглеродного анализа образцов из Юты. Теория о связях между Анасази и ацтеками полностью подтвердилась. В Музее естественной истории прошла грандиозная очистка. За исключением Калопи, все руководство полностью сменилось. Директор каким-то непостижимым образом не только сохранил свою репутацию, но даже сумел ее повысить. Калопи предложил Норе занять высокий административный пост, на что она ответила вежливым отказом. Несчастного Роджера Брисбейна выпустили на свободу. Ордер на его арест был признан недействительным за день до выборов мэра. Это произошло после того, как адвокат сумел доказать алиби клиента, а разъяренные члены большого жюри вообще не нашли доказательств, связывающих его с ужасными преступлениями. Теперь Брисбейн судился с городом за необоснованный арест. Газеты продолжали кричать о том, что хирург все еще на свободе. Мэр проиграл выборы, а капитана Кастера разжаловали до рядового патрульного. Газеты полнились статьями о неожиданном исчезновении Энтони Фэрхейвена, но все спекуляции на эту тему прекратились после того, как налоговая служба организовала рейд в его компанию. Все единодушно решили, что первопричиной исчезновения явились проблемы с уплатой налогов. Поговаривали о том, что Фэрхейвена видели на одном из Антильских островов, потягивающим дайкири и читающим Wall Street Journal. Смитбек провел две недели к северу от Cold Spring в клинике Февершама, где его рану мастерски обработали и зашили. На полное исцеление ушло удивительно мало времени. Что касается Пендергаста, то тому пришлось перенести целый ряд операций полости живота и локтя. На восстановление агенту ФБР потребовалось несколько недель. Выйдя из клиники, Пендергаст исчез. Ни Нора, ни Смитбек не получали от него никаких вестей. Вплоть до этого таинственного приглашения. «Не могу поверить, что мы снова туда направляемся», — сказал Смитбек, шагая на север. «Брось, Билл. Неужели тебе не интересно, что хочет сказать нам Пендергаст?» «Конечно, интересно. Только я не понимаю, почему это нельзя сделать в каком-нибудь другом месте, например, в ресторане». «Уверена, что у него окажутся на это веские причины, и мы их узнаем». «Не сомневаюсь, что окажутся. Но как только он предложит мне глотнуть коктейли из масонской посуды Ленга, я немедленно ухожу». Вскоре вдалеке они увидели старый дом. Даже в ярком солнечном свете он казался мрачной обителью привидений. Его окружали сухие, лишенные листьев деревья, осмотревшие на запад черные окна верхнего этажа, походили на пустые глазницы. Нора и Смитбек, не сговариваясь, остановились. «Ты знаешь, даже от одного вида этой кучи старого кирпича у меня от страха вываливаются кишки», – пробормотал Смитбек. «Когда Фэрхейвен уложил меня на этот стол, я ощутил прикосновение скальпеля к спине». «Билл, умоляю». Посвящая ее в жуткие подробности, Смитбек получал громадное удовольствие. Он обнял ее за плечи. Голубой костюм от Армани, который он так любил, теперь висел на нем несколько свободно. Пережитые страдания не прошли даром. Журналист сильно похудел. Его лицо приобрело несвойственную ему ранее бледность, а вокруг глаз появились горькие морщинки. Продолжая идти на север, они перешли через 137-ю улицу. С нее в старинный особняк когда-то въезжали экипажи, но сейчас въезд по-прежнему был завален кучами принесенного ветром мусора. У въезда Смитбек снова остановился. Нора, проследив за взглядом журналиста, догадалась, что тот смотрит на разбитое окно второго этажа. Несмотря на всю свою внешнюю браваду, Смитбек побледнел еще заметнее. Немного потоптавшись на месте, он решительно зашагал вслед за Норой. Подойдя к двери и постучав, они стали ждать. Прошла минута, затем вторая. Смитбек и Нора продолжали ждать. Затем дверь со скрипом отворилась, и они увидели перед собой Пендергаста. Руки агента скрывали резиновые перчатки, а его элегантный костюм был усыпан известковой пылью. Не говоря ни слова, он повернулся, и гости последовали за ним по гулким коридорам в направлении библиотеки. Расставленные вдоль коридоров переносные галогенные лампы освещали холодным белым светом внутренности старого дома. Несмотря на яркое освещение, Нору не оставляло чувство страха. Отвратительный запах разложения исчез, и его сменил легкий аромат химических моющих средств. Интерьер изменился почти до неузнаваемости. Со стен исчезли деревянные панели, шкафы стояли открытыми. Водопроводные газовые трубы стали доступными взгляду, а часть их даже демонтировали. Доски пола во многих местах были сняты. Казалось, что дом просто разбирали по частям. С находящихся в библиотеке скелетов и чучел были сняты все скрывавшие их покровы. Освещение здесь оказалось более скудным, но Нора увидела, что половина полок опустела, а на полу ровными рядами стояли пачки книг. Пендергаст, лавируя между книгами, подошел к камину у дальней стены и лишь после этого повернулся к ним лицом. «Доктор Келли», – произнес он, чуть склонив голову, – «Мистер Смитбек, я рад видеть вас в полном здравии». «Ваш доктор Блум не врач, а художник», — сказал Смитбек с несколько преувеличенной сердечностью. «Надеюсь, он принимает страховые полисы Blue Cross. Мне еще предстоит увидеть его счет». Пендергаст едва заметно улыбнулся. В библиотеке снова повисла тишина, но на сей раз ненадолго. «Итак, почему мы оказались здесь, мистер Пендергаст?» — спросила Нора. «Вам обоим пришлось пройти через ужасные страдания», — ответил Пендергаст, стягивая с рук перчатки. «Через такие страдания, которые большинство людей не смогли бы вынести. И я в некотором роде считаю себя виноватым в том, что вам довелось пережить». «Именно для таких случаев и придуманы завещания», — вставил Смитбек. «За последние недели мне удалось кое-что узнать. Многим, увы, помощь уже не нужна. Это Мэри Грин, Дорин Холландер, Мэнди Экланд, Рейнхард Пак, Патрик О'Шонесси. Но вам полное знание того, что произошло, никто, кроме вас, об этом никогда узнать не должен. Поможет, как я надеюсь, избавиться от преследующих вас демонов». После этих слов снова наступила тишина. Первым ее нарушил Смитбек. «Продолжайте», — произнес он совсем другим тоном. Пендергаст перевел взгляд с Норы на Смитбека, а затем снова посмотрел на девушку. «С самого детства Фэрхейвена преследовала мысль о смертности человека. Его старший брат Артур умер в 16 лет от синдрома Хатчинсона-Гилфорда. «Маленький Артур», — сказал Смитбек. «Верно», — подтвердил Пендергаст, бросив на журналиста полный любопытства взгляд. «Синдром Хатчинсона-Гилфорда?» — переспросила Нора. «Никогда о таком не слышала». «Известен так же, как прогерия. Рожденные нормальными дети вдруг начинают стремительно стареть. Их рост прекращается, волосы седеют, а затем выпадают. Обычно они лишены бровей и ресниц, а их глаза кажутся непомерно большими по отношению к черепу. Кожа становится коричневой и морщинистой. Все длинные кости теряют кальций. Как правило, еще в юношеском возрасте их тело превращается в тело старика. Они начинают страдать атеросклерозом, у них часто случаются инсульты и инфаркты. Артур Ферхейвен, например, скончался от инфаркта в возрасте 16 лет. Его брат увидел весь цикл человеческой жизни, спрессованный в несколько лет непрерывного ужаса. Оправиться от пережитого потрясения он так никогда и не смог. Мы все боимся смерти, но у Энтони Ферхейвена этот присущий всем страх превратился в навязчивую идею. Он обучался медицине, но через 2 года был вынужден покинуть учебное заведение за проведение каких-то несанкционированных экспериментов. Я все еще не оставил надежды узнать, в чем именно они состояли. Оставив учебу, он по определению должен был пойти в семейный бизнес, целиком связанный с недвижимостью. Он экспериментировал с пищевыми добавками, сидел на диетах, глотал витамины, лечился на водах в Германии и посещал финскую сауну. Уповая на христианскую догму о вечной жизни, Ферхейвен стал человеком религиозным, но на тот случай, если его молитвы не будут услышаны, он решил немного подстраховаться. Религиозное рвение он дополнял интересом к достижениям науки, медицины и изучению естественной истории. Ферхейвен стал финансовым спонсором каких-то малоизвестных медицинских учреждений, финансировал медицинскую школу Колумбийского университета и, конечно, Американский музей естественной истории. Кроме того, он на свои средства основал клинику «Маленький Артур», где проводились исследования редких детских заболеваний. Мы не можем сказать, когда он впервые узнал о Ленге. Ферхейвен, проводя много времени в архивах музея в поисках материалов для исследований, в какой-то момент наткнулся на материал о моем предке. Мы не знаем, какого рода документы он обнаружил, но именно из них Ферхейвен впервые узнал о характере экспериментов доктора Ленга и о том месте, где находилась его первая лаборатория. Наконец-то он узнал о человеке, который занимался продлением жизни. Вы легко можете представить, как отреагировал Ферхейвен на это открытие. Во-первых, он должен был выяснить, преуспел ли доктор Ленг в своем занятии. Именно это и явилось причиной смерти Пака. Старик был единственным, кто знал о частых визитах Ферхейвена в архив. Он был единственным, кто знал, что именно разыскивает Ферхейвен. Вначале это не имело никакого значения. Но ситуация коренным образом изменилась, когда мы обнаружили письмо Шоттома. Даже случайное упоминание Паком о визитах Ферхейвена в архив сразу бы заставило нас подумать о том, что они каким-то образом связаны с Ленгом. А это, в свою очередь, сделало бы Ферхейвена главным подозреваемым. Заманивая вас в архив, доктор Келли, Ферхейвен рассчитывал убить одним ударом 2 зайцев. Ваша весьма эффективная деятельность представляла для него огромную опасность. Но я, кажется, несколько опережаю события. Узнав о работе Ленга, Ферхейвен прежде всего спросил себя, насколько преуспел доктор в реализации своих планов, или, иными словами, жив ли все еще Ленг. Ферхейвен приступил к активным поискам. Начав разыскивать Ленга, я все время чувствовал, что кто-то постоянно опережает меня на 1 шаг. К сожалению, Ферхейвену удалось узнать о месте, где когда-то жил Ленг. Он пришел туда. И представьте восторг этого человека, когда он увидел, что мой двоюродный прадед все еще здравствует. Он воочию убедился в том, что попытка Ленга продлить свою жизнь увенчалась полным успехом. Ленг хранил секрет, к обладанию которым всю жизнь так отчаянно стремился Ферхейвен. Ферхейвен попытался заставить Ленга выдать свою тайну. Но, как мы знаем, Ленг отказался от реализации своего главного плана. И теперь я выяснил, почему это произошло. Изучая документы в его лаборатории, я увидел, что Ленг резко прекратил работу. Это случилось сразу после 1 марта 1954 года. Я долго размышлял над тем, какое значение могла иметь эта дата. Но затем я понял. Это был день Браво. «День Браво?» – эхом откликнулась Нора. «День, когда на атолле Бикини взорвали первую водородную бомбу Браво. Мощность взрыва составила 15 мегатонн, а диаметр огненного шара достиг 4 миль. Ленг был убежден в том, что, создав термоядерную бомбу, человечество обрекло себя на неминуемую гибель и уничтожить себя гораздо эффективнее, чем это мог сделать он. Технический прогресс решил его проблему, и Ленг прекратил поиск совершенного яда. Теперь он мог спокойно стареть и умереть, зная, что исцеление Земли от чумы, именуемой человеческой расой, есть всего лишь дело времени. Итак, к тому времени, когда Фархейвен его нашел, Ленг не принимал эликсира уже много лет. С марта 1954 года, если быть точным. Доктор очень постарел и, возможно, хотел умереть. Как бы то ни было, но он даже под страшными пытками отказался сообщить формулу. Фархейвен перегнул палку, и Ленг умер. Но у Фархейвена оставалась еще одна возможность. Он знал, где находилась старая лаборатория Ленга, содержащая бесценную информацию. Это могли быть человеческие останки и лабораторные журналы с результатами экспериментов. Лаборатория находилась в подвале кабинета Диковин Шотома, и теперь над ней стояли жилые дома. Но для Фархейвена это не являлось препятствием. В силу своего положения и под предлогом программы городской реконструкции он скупил землю и снес все имевшиеся на ней строения. Строительные рабочие, с которыми я имел возможность побеседовать, сказали, что во время рытья котлована под фундамент Фархейвен не уходил со стройки. Он был вторым, кто проник в тоннель после того, как обнаруживший останки рабочий убежал. Нет и никаких сомнений, что он нашел там дневники или лабораторные журналы Ленга. Позже он смог неторопливо изучить все найденные в тоннеле предметы, включая кости. Именно поэтому следы на старых костях и раны на свежих трупах практически идентичны. Теперь, когда у Фархейвена оказались записи Ленга, он смог попытаться повторить эксперименты доктора в надежде пройти его путем. Но все его попытки были попытками дилетанта, и он оказался не в состоянии разобраться в истинной методике Ленга. Пендергаст закончил рассказ, и в библиотеке воцарилась мертвая тишина. «Не могу поверить», — сказал наконец Смитбек. «Когда я его интервьюировал, он показался мне таким уверенным в себе, таким нормальным». «Безумие может скрываться под разными масками», — ответил Пендергаст. «Мания Фархейвена скрывалась глубоко, очень глубоко, и не проявлялась открыто. Но когда подобная мания вырывается наружу, ее носитель мгновенно оказывается у врат ада. Фархейвен, похоже, был убежден, что формула продления жизни самой судьбой была предназначена ему. Забрав жизнь у Ленга, он начал верить в то, что он сам и есть Ленг. Тот Ленг, каким по его представлению, тот должен был быть. Он настолько отождествил себя с Ленгом, что даже перенял его манеру одеваться. В этот момент и начались убийства, имитирующие преступления далекого прошлого. Но это был иной вид имитации. И он не имел ничего общего с тем, что вы написали в своей статье, мистер Смитбек. «Но почему он попытался убить вас?» – спросил журналист. «Ведь он шел на огромный риск. Этого я так и не понял». Фархейвен умел заглядывать в будущее, в далекое будущее. Именно поэтому он добился успеха в бизнесе. И в силу этого обстоятельства он так боялся смерти. Когда мне удалось установить адрес Мэри Грин, он понял, что определение адреса Ленга для меня – лишь вопрос времени. Фархейвен знал, что я приду в дом Ленга, и все его усилия пойдут прахом. Я неизбежно установлю связь между современными убийствами, совершаемыми человеком, известным как хирург, и старинными преступлениями, за которыми стоял Ленг. То же произошло и с Норой. Она шла по горячему следу, навещала дочь Макфадена и обладала опытом археолога, которого я лишен. Одним словом, мы, по его мнению, должны были выйти на жилище Ленга. Это, как я уже сказал, было лишь делом времени. Хирург не мог нам позволить продолжать расследование. «А Шонесси? Зачем было убивать его?» «Этого я себе никогда не прощу», — склонив голову, произнес Пендергаст. Я отправил его с совершенно безопасным, как мне тогда казалось, поручением к аптекарю Нового Амстердама, где много лет назад Ленг покупал химикат. Похоже, что Шонесси повезло, и он нашел записи с регистрации покупок за 20-е годы прошлого века. То, что я назвал «везением», обернулось для нас большим несчастьем. Я не подумал тогда, что хирург мог следить за каждым нашим шагом. Когда он понял, что Шонесси не только узнал, где Ленг приобретал реактивы, но и добыл старые журналы учета, Фэрхейвен его убил. «Бедный Патрик», — сказал Смитбек. «Какая ужасная смерть». «Поистине ужасная», — согласился Пендергаст преисполненным страдания тоном. «И вся ответственность за его гибель лежит на мне. Патрик был прекрасным человеком и хорошим полицейским». Нора посмотрела на ряды переплетенных в кожу книг, истлевшие гобелены и висящие клочьями обои. Ее начала бить дрожь. «Боже!» – пробормотал Смитбек, покачивая головой. «Я обо всем этом не могу написать!» Журналист поднял глаза на Пендергаста и спросил. «И все же, чем кончил Фэрхейвен?» То, чего он больше всего страшился, свершилось. Его постигла смерть. В знак своего почтения к Эдгару По я замуровал останки бедняги в одной из ниш подземелья. После этих слов в библиотеке снова повисло молчание, и снова ненадолго. «А как вы намерены поступить с домом и со всеми коллекциями?» – поинтересовалась Нора. На губах Пендергаста заиграла легкая улыбка. «После мучительного процесса вступления в наследство дом и все коллекции стали моей собственностью. Когда-нибудь часть этих диковин отправится в качестве анонимного дара в лучшие музеи мира. Но это произойдет очень нескоро». «А что случилось с домом? Создается впечатление, что его просто разбирают на части». «Этот вопрос вплотную подводит меня к последней просьбе, с которой я позволю себе к вам обратиться». «И в чем же она состоит?» «Я прошу вас проехать со мной». Следуя за новым владельцем особняка, они прошли по лабиринту коридоров к выходу. За дверью их уже ждал Роллс-Ройс. В этом жалком, забытом богом месте роскошная машина казалась совсем неуместной. Пендергаст распахнул дверцу. «Куда мы едем?» – спросил Смитбек. «На кладбище Небесные Врата». Путь от Манхэттена до запрошенных легким снежком холмов Вестчестера занял не более получаса. За все это время Пендергаст не произнес ни слова. Он неподвижно сидел, погруженный в собственные мысли. Они миновали кованые железные ворота и начали подъем по пологому холму. За первым холмом открылось второе возвышение, а за вторым и третье. Это был огромный город мертвых с множеством роскошных монументов и претенциозных гробниц. Машина остановилась в самом дальнем конце кладбища. Пендергаст вышел из машины и повел их к ряду свежих могил. Это были насквозь промерзшие горы земли. Могилы располагались с геометрической точностью, и на захоронениях не было ни надгробий, ни цветов. Лишь в изголовьях в земле торчали металлические стержни. К стержням были приварены алюминиевые рамки с картонными табличками. На каждой табличке значился только номер. Номера уже размыло дождем, а картон промок. Кое-где на нем появились пятна плесени. Они шагали вдоль ряда могил до тех пор, пока не оказались у номера 12. Пендергаст остановился у захоронения и довольно долго молча стоял рядом с ним, склонив голову и сложив ладони так, словно возносил молитву. Лучи тусклого зимнего солнца пробивались сквозь искривленные ветви дуба, а над холмом клубилась легкая дымка тумана. «Где мы?» – спросил Смитбек. «И чьи это могилы?» «В этом месте Фэрхейвен предал земле 36 скелетов с Кэтрин-стрит. Это был очень разумный шаг. Для того, чтобы провести эксгумацию, требуется решение суда. Получить такое решение непросто, и на это требуется очень много времени. Лучше для Фэрхейвена могла быть только кремация. Но она запрещена законом. Фэрхейвен не хотел, чтобы кто-то мог получить доступ к скелетам. В могиле номер 12, Пендергаст показал на захоронение, нашла упокоение Мэри Грин, ушедшая из мира живых, но с недавнего времени уже не забытая. Пендергаст сунул руку в карман и извлек из него листок бумаги, свернутый в тугую трубку. Затем он развернул листок и протянул его к могиле, как бы предлагая его лежащей в земле девочке. Листок слабо трепетал на ветру. «Что это?» – спросил Смитбек. «Волшебное зелье». «Что?» «Формула Ленга для продления человеческой жизни. Формула усовершенствованная и не требующая для получения нужной субстанции доноров в виде человеческих существ. Именно поэтому он перестал убивать в 1935 году». В неожиданно наступившей тишине Нора и Смитбек обменялись взглядами. Ленгу в конечном итоге удалось разработать формулу. Это стало возможным лишь в 30-е годы, когда он получил доступ к некоторым синтетическим наркотическим веществам и иным новейшим достижениям биохимии. Одним словом, эта формула не требовала человеческих жертв. Ленг не получал удовольствия от убийств. Он был ученым. Убийства для него были лишь печальной необходимостью. Этим Ленг отличался от Фархейвена, явно наслаждавшегося агонией своих жертв. Смитбек с изумлением смотрел на листок. «Вы хотите сказать, что в ваших руках сейчас находится формула вечной жизни?» – спросил он. «Вечной жизни, мистер Смитбек, не существует. По крайней мере, в этом мире. Это вещество продлевает жизнь человека. Но на какой срок, я не знаю. Видимо, до 100 лет. Возможно, и больше». «Где вы нашли формулу?» «Она была спрятана в доме. Как я и предполагал. Я был уверен, что Ленг ее не уничтожил и сохранил хотя бы один экземпляр для себя». Внутренняя борьба, развернувшаяся в душе Пендергаста, нашла отражение и на его лице. «Я был обязан найти ее. Если бы она попала в чужие руки, то...» Конец фразы повис в воздухе. «Вы просмотрели формулу?» – спросила Нора. «Да». «И?» «Это весьма несложный биохимический процесс. Исходные материалы могут быть получены в любом хорошем магазине химических товаров. Необходимую реакцию органического синтеза может провести каждый, обладающий умеренными способностями, студент химического факультета. Лаборатория, правда, должна иметь хорошее оборудование. Но там есть один секрет. Необычный и весьма оригинальный ход, поэтому трудно предполагать, что открытие удастся повторить. Во всяком случае, в обозримом будущем». «И как мы поступим с этим открытием?» – спросил Смитбек после довольно продолжительного молчания. Как бы в ответ на этот вопрос, над левой рукой Пендергаста взметнулся язычок огня. Тонкая золотая зажигалка горела желтым неярким пламенем. Не говоря ни слова, агент Пендергаст поднес краешек листа к зажигалке. «Стойте!» – крикнул Смитбек, бросаясь к агенту ФБР. Тот отвел руку с горящим листком и отступил в сторону. «Подумайте, вы не имеете про...» «Я много думал об этом», – ответил Пендергаст. «В течение тех 6 недель, когда я искал формулу, я занимался только тем, что думал. Эта формула, к моему величайшему стыду, является порождением одного из Пендергастов. Ради нее умерло множество людей. Тех безымянных, имена которых, в отличие от имени Мэри Грин, никто никогда не узнает. Я нашел этот листок, и я должен его уничтожить. Поверьте, это единственный правильный исход. Ничто, порожденное ценой подобных страданий, не имеет права на существование». Пламя добралось до противоположного края листка. Пендергаст разжал пальцы, и крошечный, не успевший сгореть уголок бумаги, превратился в прах, еще не долетев до земли. Пендергаст аккуратно вдавил пепел в холмик на могиле Мэри Грин. Когда он отошел в сторону, на желтой земле не осталось ничего. «Не могу поверить!» – воскликнул схвативший за голову потрясенный журналист. «Неужели вы привезли нас сюда, чтобы продемонстрировать это?» Пендергаст утвердительно кивнул. «Но зачем?» «Я не имел права делать без свидетелей то, что сейчас сделал. Это слишком важная акция. Ваше присутствие необходимо хотя бы ради истории». Нора посмотрела на Пендергаста и увидела на лице агента не только проявление раздирающего его внутреннего конфликта, но и бесконечную скорбь, полное истощение духа. У Смитбека был совершенно несчастный вид. «Вы хоть понимаете, что натворили?» – спросил он. «Вы только что уничтожили самое грандиозное открытие в истории медицины!» Агент ФБР заговорил снова. Он говорил тихо, почти шепотом. «Неужели вы не видите? Эта формула уничтожила бы мир. У Ленга на руках уже было средство реализовать свою главную цель. Если бы он сделал свое открытие общедоступным, человечеству пришел бы конец. Ему просто не хватило объективности, чтобы это увидеть. Смитбек ничего не ответил. Пендергаст печально взглянул на журналиста, а затем обратил взор на могилу. Он стоял сгорбившись, с опущенной головой и опавшими плечами. Нора все время молча стояла сзади, слушая и наблюдая. И теперь она заговорила. «Я все понимаю и хорошо представляю, насколько трудно вам было принять подобное решение. Но вы поступили правильно». Пока она говорила, Пендергаст, не отрываясь, смотрел в землю. Затем он медленно поднял голову и взглянул прямо в глаза девушки. Возможно, это была всего лишь игра воображения, но ей показалось, что после ее слов выражение отчаяния и муки стало не таким кричащим. «Спасибо, Нора», — едва слышно сказал он.